Настоящий дюндик. Здравствуйте, друзья. Это самая веселая, самая энергичная, самая задорная программа на радио ВК. И в эфире с вами я, Олег Тихомиров, а напротив меня жизнерадостный, цветущий Кирилл Дюндик. Привет тебе, Кирилл. Здравствуйте. Ну, вот такое, в общем, бодрое начало. Вы знаете, это же новости, но нужно серьезно к этому отнестись. Ну, первое, нужно отдать дань традиции. Сегодня же день пионерии. Да. То есть, поэтому мы можем... Мы сегодня посвятим этому музыкальный номер чуть попозже. Да, у нас поэтому... песня есть такая прям боевая, пионерская, да. Но это будет чуть потом. Пионерия не дает покоя, в том числе и сейчас, до сих пор там и... Путин же написал какое-то даже распоряжение создать школьную детскую организацию. Это было в прошлом году, да. Да. Вот как раз на День пионерии, ровно год, ну, должна была существовать вот какая-то пионерская организация. Ну, что-то даже... она не возникла, я галстуков не вижу на улице. А мы, да, может, как-то пропустили, что-то или мимо мы... нас проходит. Или мы вышли из этого возраста. Ты просто... вообще тебя в пионерию когда принимали? Ты помнишь, вот как это я было? Я помню, меня принимали с большим трудом. Пионерию, потому что, ну, там мест же... было мало. Да, нет, места там все были, это места были, но дело в том, что я плохо читал и писал, и там этот совет, совет дружины. Ты был тугой. Да, я был очень тугой, поэтому совет дружины долго заседал. Несколько раз откладывался это торжественное событие. Я помню этот значок с Владимиром Ульяновым. Значит, я очень этим гордился. Угу. Галстук, правда, мне быстро надоел, а носить его было обязательно, если ты помнишь школу. Конечно, я помню, его носили в портфеле или в кармане, а потом быстренько натягивали, зайдя в школу. Чем это был очень дисциплинирующий такой момент. Каждое утро галстук нужно было гладить. Вот, еще. А он потом мялся в портфеле, и он все время был мятый, и поэтому все время, да, получали за это замечание. Ну, а вообще, это у меня остались очень теплые впечатления об этом периоде, потому что это, безусловно, детство, и все это было интересно. Мы собирали металлолом, там, макулатуру. Бутылки пустые собирали. В общем, практически у этих малообеспеченных социально незащищенных слоев отбирали возможность существовать. Я сейчас, когда вот вспоминал, что сегодня день пионерии, то подумал, что пионеров скоро будет так же мало, как и сейчас вот у нас остались уже там последние ветераны Великой Отечественной войны. Просто я не помню, когда это закончилось. И надо высчитать дату, когда уже пионеры будут по пальцам сосчитать. Были мы с тобой пионеры, а стали пенсионеры. Да, ну, в общем, да, все, что время-то идет. Ну, надо, наверное, перейти сразу, взять быка за рога и начать, конечно, с жопы. Вообще, ну, это интересное начало, да, такое вот, прямо. Да, потому что вот медицинский центр «Резерв», который является подразделением Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, близкое тебе место. Да, даже, практически родина, да, историческая. Два года подряд указывает в перечень необходимых автомобильных запчастей на официальном сайте госзакупок странную автодеталь, которая называется «жопа». То есть, серьезно? Да, среди бамперов, колес, аккумуляторов. Причем, если в 2015 может, году... Может, они имели в виду корму какую-нибудь? Я не знаю, что они имели в виду. Но в 2015 году госзаказчик оценил «жопу» в 3632 рубля. Ну, а в 16-м, недорого, слушай, а в 16-м она подорожала до 3790 рублей. Вот. Значит, на утро вторника каталог запчастей остался без изменений, то есть нужда в жопе у них не пропала. Да, слушай, ну интересно, жопа за 3700 рублей, в общем, недорого. Так что, друзья мои, если кто-то не боится поморозить жопу где-нибудь в Якутии... У меня возникла версия такая, что вот я заметил, что это шофера личные, которые возят кого-то на автомобиль, личные водители, они называют своих этих, того, кого они возят, называют «жопу возить». Ну, то есть, И у меня подозрение, что просто для автопарка Республики Саха там Якутия, жоп не хватает. Да, своих, жоп не хватало, то есть, чтобы во все машины посадить, поэтому они закупали жопы отдельно, чтобы их возить, ну и делать какой-то план. Знаешь, ты вот сейчас напомнил мне такую забавную историю, как раз из якутской жизни, и там есть такой город, называется Батагай. Я не знаю, за что купил, зато и продаю. Это все связано с Якутией и жопой. Просто я поэтому... Можно я тебе расскажу эту короткую историю? А ты потом продолжишь. Там, значит, были такой Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Ну, кстати, Якутов так правило и зовут. Иван Иванович, Иван Никифорович. Вот. Иван Иванович был женат на Марии Семеновой. Вот. Это вот такая была... Там был какой-то, короче, совхоз. Да, совхоз. Социалистическое хозяйство. Олени разводили. И вот все эти, вся эта троица там работала. Так вот, Иван Иванович был женат на Марии Семеновне, а Иван Никифорович Марию Семеновну, значит, там, ну, вот как-то приходовал периодически. Ну, Якутия, мало женщин. Не, приходовала эта группа, нужно другое слово. Ну, любил, короче. Любил, хорошо, да, любил. Периодически ее любил, да, в разных, в общем, местах. Вот. И однажды они поссорились, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. А дело в том, что Иван Никифорович был бухгалтером у Ивана Ивановича, а тот был директором этого совхоза, Иван Никифорович был у него бухгалтером. Вот. И когда они однажды поссорились, значит, вот, то Иван Никифорович решил отомстить. И знаешь, как это сделал? Он, занимаясь вот любовью с Марией Семеновной, он незаметно поставил ей печать на жопе. Вот. И когда Иван Иванович это увидел, то он сразу все понял. Так вот, Ивана Никифоровича посадили. И знаешь, за что? За, как бы это сказать, неуместное употребление государственной символики. Дело было, в общем, в Советском Союзе. Ну да, то есть, вы, поэтому это, ну, соответственно, всем наука. То есть, обращайте внимание, дорогие дамы, на то, что в руках у ваших любовников, чтобы не быть опечатанными. Да, ну и в зеркало поглядывайте, в общем, оглядывайтесь. Настоящий дюндик. Продолжаем. Продолжаем про то же самое. Значит, опять про жопу представляешь, да, господи. Ну, про другую уже. Значит, Сенат Конгресса США 17 мая 2016 года единогласно утвердил Эрика Феннинга на пост министра армии. Министра армии США. Таким образом, он стал первым министром, открытым геем, который возглавляет один из видов вооруженных сил Соединенных Штатов. То есть, если литературно сказать, то педерастом. Вот, то есть, первым педерастом, который стал во главе американской армии. Да, да, и открытым, вот это, я не знаю, бояться этого или как к этому относиться, понимаешь? Потому что я понимаю, воевать... Ну, если нас с тобой вряд ли уже призовут, только если там в качестве какой-нибудь живой мишени. Вот. Представляешь, ну, ты воюешь, ты представляешь, что ты воюешь. Нас положат на бустер с тобой. За нас будут отстреливаться. Да, я просто думаю, что это, наверное, изменится и тактика в целом войск США, потому что это же люди, они... Ну, а что, красиво выходит такая команда с накрашенными губами и кричат: «Иди сюда, противник!» Противный, вероятный противник. Иди сюда. Знаешь, как это славно. Да. Ну, в общем, наши уже откомментировались по этому поводу, что они ждут назначения во всех других родах войск США открытых геев. Я думаю, от страха наши это, конечно же, сказали. От страха. А как от с ними страха воевать? Ты же понимаешь, солдат, ну, вот ребенка не обидит. Слышишь, ты идешь в атаку, а там педерасты. Как с ними воевать вообще? Да, они же... А в пленных брать опасно. Пострадаешь. Да, можно и пострадать, да. Ну, вот вопрос это, что у них это стало открытым, а вопрос, сколько, никто не приводит статистику, что у нас творится в войсках. Как ты думаешь? А у нас все хорошо. Да, ты конечно, думаешь? Конечно. Ты посмотри, он не выживает. Фуражки-то у них какие-то, что? Да у нас все хорошо. Ладно. Я уверен. Оставим в покое открытых геев армии США. Нет, мне больше нравится слово «педераст». Оно литературное, оно такое прямо ёмкое. Я, к сожалению, с прошлого раза так и не прочитал определение, потому что... А ты ремарка прочитай. Я еще в прошлый раз тебе советовал это сделать. Да. Поэтому вот термин этот нужно изучить, что-то там у меня какое-то двойственное толкование осталось. Изучи, изучи. Настоящий дюндик. Что-то сегодня так получилось, что у меня много всяких рассуждений по поводу работы губернатора. Значит, 18 мая подписал распоряжение, а нет, 13-го. Виктор Толоконский подписал распоряжение о развитии продаж товаров краевых сельхозпроизводителей в торговых сетях на территории Красноярского края. Всегда меня забавляет. Почему? Потому что то, что, как сказать, говорят, что то, что немцу смерть русскому хорошо, и наоборот там. Но. Вот. Значит, у нас ситуация такая, что трудно представить, чтобы в какой-то, ну, в развитой стране, губернатор подписал подобное распоряжение. Но кто говорил, что у нас страна развитая, она у нас развивающаяся, она входит в БРИКС. Значит, БРИКС – это вот как раз группа развивающихся стран. То есть она еще не совсем развитая. С точки зрения как бы экономической теории, это является прямым ограничением конкуренции и не способствует ни в коей мере все вот эти вот потуги по развитии продаж и каким-то преференциям сельхозпроизводителям. То есть любое вмешательство власти в конкурентную среду ведет к ее снижению, к удорожанию и к понижению качества продуктов. Потому что, куда уже дальше-то, я что-то не знаю прям. Ну, вот тут уже вообще невозможно. Ничего не есть, не смотреть на это уже невозможно. Да, но тем не менее они, значит, идут за господдержкой, им дают какие-то преференции, все равно ничего не выходит, не развивается. В общем, вот это обратило на себя внимание. Следующее. Настоящий дюндик. Я отбивочку поставил, тут да. Такой серьезный прямо. Да. Виктор Толоконский на протяжении 2 часов подводил итоги 2 лет своей работы. По часу на год. По часу на год. В ходе встречи с прессой он рассказал, как держит в тонусе чиновников, готовящих универсиаду. Поведал, когда исчезнут ямы на дорогах Красноярска, упрекнул коллег. Где он их держит? В тонусе. Это где? Это не там, с чего мы начали. Вот, поэтому, в общем, упрекнул чиновников, которые раздавили землю. То есть упрекнул, рекомендовал, советовал, заверял и еще много чего говорил, но результатов я никаких не нашел, короче. Вот, а вот нашел кучу всяких мнений и впечатлений его об этом. Поэтому... Об этом смысле... Ну, о том, его... как он провел 2 года в Красноярском крае. То есть, ну, то есть ему надо... Но ему вообще понравилось, ты мне общее скажи. Он сказал, что да, ему нравится. Это было прикольно. Да, но он не успел еще съездить в Ергаки и на этот заповедник на Плато Путорана. Он же еще через не уходит, так что он сгоняет. У него все время уходит на то, чтобы давать советы, кого-то держать в тонусе, а он никак не может позволить себе такой местный туризм, чтобы, кстати, способствовало его развитию. Да, еще много хороших мест, так что я думаю, действительно, нашего губернатора ждет масса приятных сюрпризов. Да. Дальше что сделал, значит, наш губернатор? Он уволил главу агентства госимущества Красноярского края. В тонусе не удержал. Видимо, не мог удержать в тонусе Игоря Айзенберга. Человек достаточно известный. Его история идет с Норникеля. Ну, чем он... Я знал одного Айзенберга, но который сейчас в Австралии живет, он проводил у нас джазовые фестивали. Нет, вот тот был известный. А я почему эту новость отметил? Я вчера в торговом центре встретил господина Айзенберга. Другого Айзенберга. Нет, этого нашего уволенного. Я не знал еще, что его уволили. Он стоял, рассчитывался за сотовую связь. Ну, то есть в обычном этом... Мелочь у тебя, что ли, попросил? Я не понял. Он не просил, но просто у него такое задача. Но вид у него был, наверное, такой, да, что вот-вот попросит. Да, вид у него был такой, поэтому... Не, ну, конечно, уволили, это же плохо. Ну, естественно, увольнение произошло по собственной инициативе. Он, видимо, устал, значит. И в связи с этим проработал он 1.5 года. Поэтому губернатор, в общем... Кого не может удержать в тонусе, того... Подожди, а ведь человек с аналогичной фамилией в прошлой программе у нас звучал как... Ну, это просто, я говорю, фамилия совпадает. Вот один Айзенберг, ну, тут, правда, Яков, он живет сейчас в Израиле, дай бог ему здоровья. А вот такой же вот, как ты говоришь, Игорь, да? Да. Игорь, вот Айзенберг, он фигурировал в панамском списке. Да, безусловно, но успел 1.5 года. Но, видимо, никакого отношения, естественно, к нашему не имеет. Он еще, насколько я помню, занимался, он работал в представительстве Норникеля, потом занимался строительством Бобрового лога. А, он Бобровый лог строил. Потом был конечно, он бедный человек. Он был представителем губернатора в каких-то территориях, в общем, ну... На бобрах ждем, много не заработаешь, в общем. Ждем, в каком месте он всплывет в следующий раз. То есть, это конечная точка или нет? Мне кажется, последний раз он всплыл, я так понимаю, как ты говоришь, в каком... Панамский хоккей. Да, ну нет, уже после этого он... Где ты был, в каком супермаркете тогда? Где ты был? Это торговый комплекс «Квант». Вот, в торговом комплексе «Кванте» последний раз он всплывал. Уже в звании гражданина России просто. Интересуемся, да. Настоящий дюндик. Я предлагаю тоже новость прочитать. У меня новость совершенно прекрасная, замечательная. Тебе понравится. Я вот вычитал, что в Государственной Думе, это нашей Государственной Думе, российской я имею в виду, предложили проверять у жениха и невесты способность иметь детей. Ты понял, да? Шутку понял, слушай, да? Это не шутка. Я читал это. Вот смотри, в Комитете Госдумы Российской Федерации по охране здоровья, я подчеркну, по охране здоровья, ничего-нибудь, предлагают ввести сертификат молодоженов и проверять до свадьбы способность потенциальных супругов к деторождению. Соответственно, рекомендуют ввести паспорт репродуктивного здоровья и утвердить сертификат молодоженов с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак. Чувак, надо, это надо. Тема. Это тема. Нужно делать практический эксперимент. То есть при ЗАГСе должны быть специальные мужчины, которые проверяют это женщин. Это раньше называлось право первой ночи. Да. Да. И оно теперь снова у нас будет. Ну это и, же как здорово. Да, допустим. У нас все дети будут походить, ну или многие, во всяком случае, ну не знаю, на главу какой-нибудь крупной корпорации. Нет, зачем? Это нужно идти по муниципалитету. То есть, допустим, ну, значит, на чиновника, глава района. На главу района. Да, то есть он раз в неделю дежурит в ЗАГСе. Значит, определяет репродуктивную способность. Способность, да. Нет, потом, значит, проходит какое-то время, ну, там нужно дней 9, да, чтобы выявить. И если все хорошо, значит, выдают почему сертификат. Почему 9 дней? А я думал бы это все быстрее. Ты такой долго играешь? Тест на беременность когда? Да нет, речь-то не об этом идет. Кто такая репродуктивная? Надо же понять, во-первых, если у жениха то, чем производятся дети... Это первое. Так. И если у невесты, то чем, так сказать, производятся дети. Во-вторых, умеют ли они этим пользоваться? Это очень важно. Содержит ли в надлежащем виде? А поскольку ну, проверить это мало, надо же как-то и еще и ну, помочь людям, помочь, оказать содействие. То есть, как истинный чиновник, ты же не можешь пройти мимо вот девушки, например. Да, у девушки проблемы, вот она не знает. Это, знаешь, была такая повесть античная, называлась «Дафнис и Хлоя». Вот там были пастух и пастушка, Дафнис и Хлоя. Они не знали, просто любили друг друга, но не знали, как этим как пользоваться. Начать. Как пользоваться, как да, начать, не знали. Не знали. Вот. И, соответственно, как они из этой ситуации выбрались? Они ходили, смотрели, как коровки там с бычками. Ну, в общем, вот на природном, так сказать, материале изучали. Но мы же шагнули от античности как? Вот у нас Государственная Дума, пособия, отделы. Я не знаю, гранты нужно выдавать. Представляешь, какой... слушай, а сколько людей в этот отдел будут записываться с точки зрения работы? Да. Это же супер! А многие будут готовы еще и приплачивать. Ходить на работу и приплачивать. Конечно. Откат. Откат, понимаешь? Брать откат. Да, тут же утром приходит, так ручки потирает и говорит, ну-с, снимаем бурнус. Дорогая невеста с женишком. И спалать вам, как говорится, молодые люди. Слушай, отличная новость. Настоящий дюндик. Если бы я так не устал, я бы дольше пошутил. Ну, поехали. Ну, понятно. В общем, губернатор назвал нормой 8-миллиардный долг краевого бюджета. Мы вообще там в числе лидеров по... Ну, то есть это нормально. Долг, да. Ну, если губернатор сказал, да. А какие у нас могут быть по этому поводу возражения? Ну, 50% годовому бюджету вообще считается нормой. И мы не имеем никаких ограничений по дальнейшему кредитованию. То есть будем занимать дальше. Нет, то есть смотри, вот когда человек должен 5 рублей этим ломбарду, там, микрозаймом, они его прессуют, там, не знаю, чуть ли детей не избивают у него на глазах, женщин насилуют, это за 5 рублей. То есть фишка заключается в том, что это ненормально. А нормально миллиард иметь нормально. Миллиард долга. Миллиард или сколько-то? 8, да? Слушай, это вот. Надо нахапать. Цитирую губернатора. Лучше сейчас расти, получать от государственных активов дополнительные доходы в бюджет. Запас прочности у Красноярского края достаточно большой. То есть будем еще занимать. Еще будем занимать. Да, ну, никто хорошо. Не говорит, как будем отдавать. И за счет не чего. Будем отдавать. Кто сказал, что будем отдавать? А что ты сделаешь Красноярскому краю? Красноярский край – это тебе не пенсионерка, которую можно тапочками закидать. Вообще, если честно, как бы с экономической точки зрения, конечно, сейчас выгоднее занимать, чем отдавать, потому что инфляция и... Это всегда выгодно. Да, занимать и одной, не отдавать. Это да, всегда одной, выгодно. Из одной из региональных стратегий может быть, конечно, максимальное увеличение регионального долга. Ну, вопрос, насколько эффективны вложения, то, что заняли. Потому что через какой-то год-полтора эти долги будут стоить раза в полтора меньше, а там, глядишь, какая-нибудь смута, и все это как бы... Нет, а там один губернатор уедет, другой приедет и скажет, что я за эти дела не, вообще не знаю, не отвечает. Да. Начнется расследование, ну и все такое. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. Занимать не бойтесь, друзья мои. Просто знайте, где занимать, у кого и сколько. Да, у государства. Настоящий дюндик. Так, вот ты знаешь, у меня есть одна новость такая, она музыкальная, а потом я предлагаю песню послушать на День пионерии. Ну вот музыкальная новость Amazon, это, чтобы, если кто-то не знает, это, по-моему, аукцион такой, да, ну, в общем, типа интернет-магазин. Интернет-магазин даже. И вот на Амазоне появились трусы с изображением победительницы Евровидения Джамалы. Женские трусы, между прочим. А Джамала мужчина или женщина? А Джамала, ну, вроде я... Ты знаешь, там сейчас трудно разобрать. Вот после последней бородатой женщины я уже, честно, затрудняюсь. И педераст командующего армии в Соединенных Штатах. Трудно сказать, кто из них мужчина, а кто женщина. Но говорят, что женщина. Я не буду, в общем, на всяком случае, вот так упирать. Но скажу, что слышал, что женщина. И вот, значит, на американской торговой площадке трусы с расположенным сзади. Ну, почему сзади? Ну, вот не знаю. Видимо, там все сзади располагается, так удобнее им. Фотопортретом исполнительницы и надписью Джамала, вот он предлагается даже в двух расцветках. Черный и серый. Уж как-то уныло, но там, видимо... Да, песня-то унылая достаточно была. Вот. И, кстати, вот приобрести предмет нижнего белья... Во что они оценивают-то? А вот за 17 долларов 89 центов. То есть 1154 рубля по текущему курсу Центробанка России. Вот. Так что, если кого-то интересуют трусы с Джамалой, считайте, что это реклама. Если вы хотите вместо печати бухгалтера иметь на заднице Джамалу... Да, победительницу Евровидения... то милости просим на Амазон. Встречаешь девушку, у нее сзади Джамала, ты снимаешь с нее трусы, а у нее там еще и печать. Бухгалтера твоего, да? Вообще разочарование. Печать ума, я бы сказал, да. Под трусами. Настоящий дюндик. Нет, нет, все. Я обещал песню. Вот да, давай послушаем. Она коротенькая, славная, из нашего с того детства. Да. Подпевать будем? Thank you. Настоящий дюндик. Это было наше поздравление Дню пионерии. Огневая боевая, наша молодость цветет и пахнет. Красноярские чиновники временно пересядут на велосипеды. Вообще, эта инициатива, она не нова. Владимиров, меня... наверное, да? Нет, Владимиров это в он прошлом давно, году. Он там, уже да. давно пересел на велосипед. Сотрудники Главного управления по физической культуре и спорту присоединятся к всероссийской акции на работу на велосипеде. Ударим велопробегом. Да, их, к примеру, принудительно последуют работники подведомственной транспорту дирекции спортивно-массовых мероприятий. Хорошее начинание, в принципе, но в продолжение хочу сказать, что учитывая то, что у нас в офисах разного уровня администрации и в кабинетах чиновников проходят обыски, то надо сделать еще одну инициативу, что красноярские чиновники там временно пересядут на скамью подсудимых, допустим. Или на стул. Чисто посидеть. Да, ну, потому, как бы освоиться. Да, потому что сейчас настолько массовый... Нет, это воспитательно, да, будет, массовый, показательно, красиво, ну, да, интересно. Чтобы они умели сидеть на этом стуле красиво и правильно. Вот, и настолько участились всякие различные эксцессы. Тут продлили содержание под арестом депутату Седову. Значит, не выпустили его под подписку о невыезде. Более того, инкриминировали там ему еще один эпизод, похоже. Там в камере чуть натворил. Нет, не в камере, он там это связано с этим, с Назарова, с детскими садами. Вот. Ну и к этому же то же самое. Следственный комитет подтвердил обыски у главы Ленинского района Красноярска. Правоохранительные органы проводят обыски у главы Ленинского района, дома там, в офисе и прочее. В общем, официально это подтвердили. Что-то ищут, слушай. Да, ищут. А вот потому ищут. Что, потому а что искали недавно, ищут? У Глушкова искали, у министра строительства. Ну, клад какой-то, наверное, ищут, да? Да, видимо. Вот что-то ищут, да, так, вот это. Нет, вот есть, сим-сим там. То есть у нас это теперь Следственный комитет, это кладоискатели. Ну, видимо, да. Да, там чинов... поискали, здесь а поискали. А клады кто делает? А вот кто, да. Клад же делают, я знаю, пираты. Пираты. А поэтому это такая игра. То есть у нас чиновники, у нас пираты, а Следственный комитет кладоискатели. А ты знаешь, между прочим, что пираты в том числе, вот они базировались и вот на территории современной Панамы и очень любили Виргинские острова. Вот, они, может, офшоры придумали. Да, и они что-то там, наверное, придумали. Вот поэтому возможно, что вот как раз склады вот тех пиратов панамских, ну, которые являются, конечно, просто случайно однофамильцами тех уважаемых чиновников, которые живут в Красноярске, вот их ищут здесь по ошибке. Друзья мои, в Панаме надо клады искать, здесь их нет. Ну, здесь местного значения клады, поэтому ждем продолжения, чем это закончится. То есть... Думаешь, найдут. Надо ставки делать. Надо принимать ставки. Найдут или не найдут, найдут клад, да. У Глушкова там или у кого там следующего. Да, еще одна, значит, не очень веселая новость. Красноярские миллионеры пошли на убыль. Убывают. В смысле, их кто их убывает там? Их убывает жизнь. Нет, их убывает. Их убывает преступность. Тут вот тоже прошла новость, что нашли там двух. Как жители ближайшего зарубежья, которые у нас убили какого-то предпринимателя, за счет этого убыла физически, а здесь ужас Федерация налогов и сборов сообщила. Прервемся, а потом что? Расскажем, о чем сообщила. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настоящий дюндик. Продолжаем программу. Возвращаемся к кубыле миллионеров. Федеральная служба налогов и сборов сообщила о сокращении числа жителей Красноярского края, отчитавшихся о получении дохода свыше 1 миллиона рублей. Это, кстати, небольшой доход. Да это вообще ни о чем. Да, это да. Миллион рублей в год. Это вообще да. Год тем более. Да, да. Год. Тут люди в день, да. В час сумма дохода свыше 1 миллиона рублей указали в представленных декларациях 9 тысяч 9,1 это сколько? 9100 граждан. 9100 граждан? Да, всего? В Красноярске всего. Не, ну это много дураков. Я, конечно, ничего плохого про них не хочу сказать. Но зачем писать-то такие вещи прямо на себя? Про дураков, которые пишут, мы дальше поговорим, в общем. Но это на 11% меньше, чем в прошлом году. То есть усыхают наши миллионеры. Это печально. Годовые такие миллионеры. Потому что на самом деле это небольшой доход. И, в общем, хорошо, если они усыхают в большую сторону, в сторону миллиардеров. Как правило, они появляются и всплывают день за рубежом у нас. Ну да. Так вот, про эти мир большой, Панама про дураков, есть. Кто декларирует доходы. Красноярский край попал в топ налоговых уклонистов. Занял 5-е место в рейтинге регионов по доле населения, уклоняющегося от уплаты налогов. Ну, потому что дураков все-таки мало. Да. Проводили исследования. У нас, мне кажется, цифра небольшой. Всего 20% считают, ну, не хотят платить налоги. Ну, их записали в уклонистов. Остальные прям сильно хотят. Ну, прямо ходят и сканируют. Да, я хочу платить налог. Не говорят об этом или что-то еще. Но на самом деле... Умалчивают подлецы. Да, на самом деле количество сознательных людей растет. Растет. А где оно растет? Да. А где? На потолке оно там растет. Количество сознательных. Поэтому интересный появился материал буквально сегодня. «Шесть гвоздей для Единой России» в ее гроб вбил Сергей Натаров. Видел я такое, да. Лидер у нас ЛДПР. Причем его эта статья начинается на чужом несчастье. Программная такая. Да, программная статья начинается у него метафорой. На чужом несчастье счастья своего не построишь. Вот. А потом он говорит о гвоздях. Как глубоко. Да, и про вишневую косточку тогда надо было написать, на которой подскользнется революция и много еще чего. Последний гвоздь в гроб капитализма, короче. Да, поэтому, но, к сожалению, он вообще в этой статье рассказал о гвоздях. Мне весь вопрос, он забивает их изнутри этого гроба или снаружи, вот как бы. Он, ну, могильщик такой. Ответ мы на это получим позже, но... Вот, между прочим, ты знаешь, вот самые колоритные фигуры, я уже очень, очень люблю фильмы вестерны, вот помнишь, там самые колоритные фигуры всегда, это гробовщики. Помнишь, вот езжает герой, ну такая, у него харя такая, Клинт Иствуд, знаешь, это сигары такой, он потный, с большой шляпой, заросшие сигары во рту, медленно едет, значит, по улицам вот этого городишки, и вот там, ну, вот эти ступенечки, и обязательно проезжает мимо гробовщика, и гробовщик так смотрит на него и думает, о, клиент пришел. Я придумал, тут пока тебя слушаю, придумал это, мы же с тобой всегда выступаем с инновациями. Да. Я придумал инновацию для ЛДПР. А я к тому и веду. То есть им нужно, допустим, Сергею Натарову взять вот этот вот гроб на колесиках, идти по улице и раздавать своим избирателям гвоздик и молоточек. Вбей гвоздь в гроб Единой России. И, допустим, и нужно по разным улицам пустить, по разным улицам устроить соревнование такое. На какой улице быстрее вбьют все гвозди в гроб Единой России. Ну да. А кто у нас там главный лидер-то вот Единой России? Сокол, по-моему, да? Вот сейчас в последнее время. Сокол. Вот, сюда, вот как-то... то есть, вот, а Сокол... И в роли Клинта Иствуда Сокол. А Соколам такой... это не страшно. Да. Соколы, они же в небе умирают. Их не хоронят в гробах. Да, кстати, понимаешь? Вот ты знаешь, что... Вот я, кстати, новость... Вот я перейду тогда. Ты же все там с Сантаровым закончил. А я про Соколов так вот, знаешь, как-то легко. Так вот, Соколы взяли под охрану знаменитости в Каннах. Ты слышал об этом? Что соколы взяли под охрану? Это которые у нас лидеры списка Единой России? Это вот нет. Чита Соколов. Нет, там просто видишь, что это метафорично. Я объясню. Нет, ну это не совсем метафорично, но этот заголовок метафоричен. Я сейчас все объясню, не перебивайте. Специально обученные соколы, они отгоняют чаек от знаменитостей в каннском отеле Гранд Хаят отель Мартинес. Дело в том, что чайки, они не боятся человека, чайки, обратите внимание. Они человека вообще... Чайки что боятся? Да, человек, вообще, он прокурор. Да. Нет, это не про прокурор, это про чаек. Вот чайки, они человека вообще не боятся. Поскольку люди их постоянно прикармливают. Это я читаю новости, друзья мои. Прокуроров? Чаек. А там ж ты решай, кого сам. Слушай, у зверей все как у людей. Подожди, и дальше вот соколы. Вот подожди, они взяли под охрану. Подожди, тут вы опять меня перебиваешь. В итоге птицы, вот эти чайки, птицы, пытаются стащить стейки с или орехи прямо с тарелок в гостей отеля. Представляешь, весящая килограмм чайка садится на стол, естественно, прокидывает бокалы. А учитывайте, что знаменитости выходят на красную дорожку в уникальных нарядах. И если напиток прольется на одежду, то все пропало. И вот, вот чайки, в общем, жить не дают знаменитостям, а соколы взяли знаменитости под охрану. Слушай, это просто... Это какая-то предвыборная агитация, да, мне кажется. Это нужно, да? Сейчас на праймере соколу нужно это рассказать. Ну, считайте, что мы внесли свой вклад. Да, да. А потом вот. Я чаек видел фотографии, они больше килограмма, честное слово. Так что, чертов, они стол могут прокинуть, если, не дай бог, за стейком потянутся. Настоящий дюндик. Ладно, я еще одну хорошую новость. Можно прочитать? У меня же все вот новости такие, прямо они про знаковые. Чайк? Нет, про чайк мы уже все закончили. Да, вот теперь, значит, есть такая новость, называется «Марш голых проституток». Ты слышал про марш голых проституток? Нет? Вот я тебе рассказываю. Да. Это вот повод такой информационный был, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, ну, этот, который вот он борец за нравственность, он прокомментировал марш голых проституток, который устроил в Санкт-Петербурге националист. Есть тоже известный по имени Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан. Я заинтересовался темой, думаю, что тут за марш голых проституток. Я пропустил, они где-то ходили, я пропустил. Да, так вот, дальше я такая информация, я рассказываю. Это вот все произошло в ночь на 18 мая. Ты где были с тобой в ночь на 18 мая? Где мы были? А слушай, да? Прозевали, прозевали. Где-то не в другом месте были, не важно. Так вот, Рыжий Тарзан в ночь на 18 мая вместе с единомышленником, то есть на пару, ворвался в один из публичных домов Санкт-Петербурга, адресок знал. Выломав дверь помещения, видимо, очень хотел. Затем вот эти два друга заставили проституток раздеться. В смысле, они были одеты. Что это за проститутки? Да, что это такое? И в обнаженном виде проследовать в отделение полиции. Голые проститутки шли ночью по Петербургу в отделение полиции. После этого националист направился в другой бордель. И дальше это последнее. Вот, меня просто убивает. Однако там потерпел неудачу. И был задержан. Чем? Какую фиаско? Какую он фиаско потерпел? Да, в бордель. А может он там Валуева встретил? Представь себе разговор. Представь разговор двух людей. Я говорю, ну ты где вчера был? Он говорит, да вот в публичный дом заходил. Ну и как? Ты говоришь, ну потерпел неудачу. Я говорю, ну как же так-то? Говорит, ну вот был задержан в публичном доме, потерпел неудачу. Слушай, какие вещи замечательные происходят. Да, мы с тобой пропустили. Мы все пропустили. Жизнь буквально проходит мимо да. В Петербурге. Вот, между прочим, вот если бы мы... А Милонов так что сказал об этом? А он сказал, что... в общем, вот нужно вот не проституток было голыми гонять, так. А их клиентов. А, Милонов, а я так понимаю, что Милонов хотел сказать, что это не... Девушки не виноваты. Да, да, да, то есть нужно не голых проституток в полицию вести, а голых полицейских проституткам. Ну, в общем, что-то он имел в виду, ты знаешь, ну вот как-то это вот... Он же невнятно говорит, ты никогда не замечал, как он невнятно, что-то такое. Вот, ну, вот, и я вот я его понять. Мысль перевел, потому что и голые полицейские никогда не потерпят фиаско, в отличие от... Вот это я абсолютно с тобой согласен. Настоящий дюндик. Ну, расскажи теперь ты что-нибудь. Ну, а что у нас еще такого? Мне из таких, из федеральных еще, что запомнилось, это вот эта бойня на кладбище, когда 200 каких-то людей с другими 200 там дрались. Вот, ну, серьезное было сражение. Там жертвы, конечно. Там такая у меня родилась метафора, что это борьба не на жизнь, а на смерть. Хованщина такая, да. Там это же Хованское кладбище. Я уже заголовок видел. Хованщина. Да, Хованщина, в общем, ну, вот как вот жизнь... Жизнь на кладбище тоже бурная, не только у дацика и проституток. То есть там, в общем, нет, воевали, это, задержали. Есть же такая картина знаменитая художника-передвижника, простите, фамилию забыл его, она называется «Всюду жизнь». Ну да, «Всюду жизнь». У нас, видишь, у нас же экономика переместилась в сторону кладбища, потому что кризис. И как бы рождается мало. Почему? Почему мы с тобой уже обсуждали, было государственное. Потому что ничего не умеют, пользоваться не умеют. Но скоро с этим вопрос будет решен. Не умеют, а умирают часто. Поэтому у нас сейчас основная экономическая мощь, она вокруг кладбища сосредоточилась. Вот. Как это говорят, и несут, и несут, и несут. Да, и у нас похороны, и смерть, и обслуживание мертвых сейчас значительный вклад в внутренний валовой продукт. А где еще можно заработать? А где? Естественно, передел сфер влияния. То есть, поскольку там туда деньги текут, значит, там война, все. Ну ладно, а я что-нибудь позитивное. Между прочим, кстати, раз уж мы заговорили по поводу всякого рода коррумпированности всевозможной, то вот сервис по подбору персонала HeadHunter. Так. Ну, это вот серьезная организация, HeadHunter, это охотники за головами, если по-русски сказать. Вот он провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие сферы, ну, вот сферы занятий являются самыми коррумпированными. Ну, и, соответственно, туда люди лезут, то есть самыми востребованными. У нас же никто не хочет, не знаю, там, на Северном полюсе пингвинов гонять или на Южном. Вот, а хотят где-то вот в теплых местах. Так вот, самые теплые места считаются ЖКХ. На втором месте по откатоемкости оказалась энергетическая отрасль. Ну, ничего нового я не узнал. А вот третью строчку вот этого антирейтинга, вот этой HeadHunter'а, заняла почему-то сфера искусства и культуры. Слушай, вот это просто... Я не знаю. Ну, я с печалью слушаю эту новость, потому что я понял, что нас с тобой не возьмут ни в одну из них. Ну, мы не подходим. Нет, так а мы ничего не умеем же. Мы же ничего не умеем. Ни, как говорится, ни указ, ни покараулить. Ни в одну эту откатоемкую область мы не вписываемся. Но вот есть другая хорошая новость. Я надеюсь, вот ты-то смотришь фильм «Игра престолов»? Нет. И ты его не смотришь? Нет. Господи, никто не смотрит, я один смотрю. Ладно, друзья мои, те, кто смотрит, я хорошую новость для вас просто говорю, что вот эта вот актриса Эмилия Кларк, это та, которая играет Дейенерис, ну вот эта вот блондинка такая красивая, ну у нее, ты знаешь, такие выдающиеся... Вторичные половые признаки. Да, вот у нее все там очень прямо красиво. Так вот, она подтвердила, что сама снялась обнаженной в 4-й серии 6-го сезона. А сейчас же 6-й сезон, по-моему, идет, а 4-ю серию я еще не видел. Жду с предвкушением. Ну, ты посмотришь, мне скажешь, вот, наверное, та серия, которую я посмотрю. Вот, короче, она сказала, это 6-й сезон, но я все еще та самая гордая, сильная, выпуклая и все такое. Я искренне счастлива, что сказала обнаженке «да». Как мы-то счастливы. Никаких дублёж, сказала Эмилия Кларк. Ну, друзья мои, так что вот, нас ждет масса приятных. Дублёжи сильно плакали, лишились заработка. Да, никаких дублёж. Все смотрим на Эмилию Кларк и, в общем, дружно, чем там занимаются люди, когда на нее смотрят. Настоящий дюндик. У меня тоже еще есть новость. Ничего, я вот почитаю. Да? Давай, вот тут давай, еще давай. Парочка у меня есть новостей. У меня тоже парочка. Да, вот, отлично. Во-первых, ты знаешь, что была фекальная атака на ДПС? Фекальная атака на ДПС была. Дело в том, что вот житель Кургана, отбывающий наказание за убийство, в ближайшее время предстанет перед судом еще и за другое преступление, которое он совершил до того, как еще вот отбывал это наказание. Вот. Дело в том, что по данным следствия, в июле 2015 года вот этот мужчина, он вылил ведро фекалий, ну или говна, если вы не понимаете, не знаете, что такое фекалий, я объясняю. Это латинские слова какие-то. Говно, говорите честно. Вылил ведро говна в окно автомобиля ДПС, который припарковался там где-то рядом с торговым центром. А в машине в это время, между прочим, совершенно случайно находились два сотрудника полиции. Негодяй. Так, слушай, ну, понесет заслуженное наказание. Сидит за убийство? А потом сел за убийство. Ну, так он их облил, они от оскорбления скончались. Не знаю, нет. И эти все. Живы, слава богу, да, дали показания. А, ну для суде. Них, нет, для полицейских фекалий не страшны. Вот, ну, это... То есть, его... Они же работают все время с говном, извини меня. Вот я считаю, что да, это наоборот, нужно вот, если бы он на них, не знаю, вылил там ведро моющего средства какого-нибудь. Не, ну там розового масла. Розового масла. Ароматного, там, одеколона. Ведро говна. Ну, это, ребят, не хорошо на представительную власть. Кого ты хотел удивить, вспомнилась мне песня Макаревича. И, кстати, ты понимаешь, какое дело? Вообще это вот уже системно становится. Потому что в декабре прошлого года еще в Москве ведро нечистот. Ну, видимо, тоже говна. Вылили на депутата муниципального собрания Ларису. Нет, Ларису Соломатину. Тот, видимо, как-то шифруется, его найти не мог. Перед этим преступник, подлец какой, вот он брызнул женщине в лицо из газового баллончика, а потом вылил на нее ведро говна. Ну, слушай, надо это... Вообще, какая тяжелая бизнес, работа. Нет, бизнес должен озадачиться. Нужно какие-то противоговенные защитные средства для наших чиновников, полицейских. Ну, то есть разрабатывать? Если, да, разрабатывать. Потому что они там какие-то, они закупают там какие-то светошумовые гранаты, еще что-то. А их, ты говоришь, их говном на... зальют просто. Друга, а ты говоришь на велосипеды. Да ты что, какие велосипеды? Там же вообще не спрячешься. Понимаешь, практически едешь, а на тебя то с одной стороны говном, то с другой. Представляешь? Зато можно до душа быстро доехать. На велосипеде. Уже когда ты обделался. Ну, не знаю, друг мой. В общем, этот вопрос, да, требует пристального изучения. Настоящий дюндик. Ну, еще одно то, что звучало, в общем, и было достаточно волнительным, это то, что казаки напали на сотрудников фонда борьбы с коррупцией Навального. А что хотели-то? Думали, что там деньги в Росфонд? Да, да, может. Ну, абсолютно непонятная история, на самом деле. Было очень много в сети обсуждений гневных, всяких разных. Плохой знак. Казаки меня разочаровали, потому что там были девушки, дети, там, ну, там Навальный, там кто-то еще. А, он окружился живым щитом, Навальный. Нет, живой щит, там напали на них человек 30 казаков, короче. Какие-то ряженые сначала были просто в форме, потом в парадной форме казаки. В общем, все это сейчас там расследуют. Это был хор, видимо, кубанский. Да. Ну, а где вот еще они вот одежды? Я не знаю, полным составом. Это широко обсуждалось. Ну, вывод нехороший, что агрессия в обществе растет. Казаки бы лучше, чем драться. Бы лучше бы фекалии лучше бы... Нет, лучше а бы нет, они... кстати, они не дошли до фекалии, они поливали сначала молоком, потом драться начали. А вот, вот так, молоком, да. Поливали? А молоком, то есть, видимо, показывая, да, насколько изобильно наша страна. Мы вас, козлов, молоком сейчас тут поливаем. Вот, потом вот, произошла потасовка. А может, что-то просто не понравилось, а потом подали это как, знаешь, политическую. Может, молоко не понравилось там. Может, ждали квас, например. Там. Ну, мне кажется, что современное казачество делает все, чтобы дискредитировать память о их, так скажем, славных предках. Потому что там молоком, там то, что-то они это Пусси Райот там били нагайкой, и тоже мужики на девушку плеточками напали, да, плеточками. Это такие, да, такие БДСМ такой. Да, БДСМ, вот именно. Потому что они как в парадной форме, но там, я понимаю, но они бы втроем там весь фонд положили, а там их собралось человек 20, выглядело это смешно. То есть всем хором пришли. Ну да, да, то есть всем хором, в общем, это. С репетицией буквально, да, сорвались. Причем, пошли, причем, да, причем и побили-то не сильно. То есть я понимаю, если бы они там, их было там человек 30, если бы они просто разнесли бы в куски людей, да, ну серьезно, что-то сделали. А там синяк поставили, кости на лбу сломали. А у них вот эта парадная, она такая же была, как у этого у балбеса в фильме «Кавказская пленница». Помнишь, где он сигаретки так держал, газыри вот, да, эти, да, вот. Да, да. Такая же у него. Парадная сигара. Чудесная, да, чудесная форма. Я их поздравляю, очень красиво. Настоящий дюндик. Ну что, еще могу новостишку тебе вот подсказать одну такую забавную. В Москве была задержана женщина безработная, подозреваемая в обмане пенсионерки. Значит, она, короче, пенсионерку обманула. То есть под предлогом снятия с глаза проникла к ней в квартиру. Ну, то есть сказала: женщина, я вам с глаз сниму, с глаз вообще. Глаз вместе со всем. С глаз долой, да, пришла к ней, в общем, домой. Дальше там началось такое камлание, почему я эту новость, соответственно, вот. Дело в том, что женщина, которая называлась вот этой гадалкой, она у своей жертвы похитила денежные средства при помощи ковра. Вот как можно бабки у пенсионерки 79-летней, между прочим. Так вот, как рассказала, потерпи. Денег было навалом. Слушай, смотри, старуха-процентщица практически, ну как ковром. Вот видишь, цивилизация. Так вот, значит, она рассказывает. Вот к ней это подошла незнакомка, стала убеждать, что на этой женщине пожилой лежит сильный сглаз, который может отразиться на ее родных. Естественно, женщина не себя, а за родных испугалась. Попросила гадалку о помощи, привела к себе домой. Там гостья, если вот эта гадалка, попросила пожилую женщину разложить по ковру более 100 тысяч рублей. У тебя есть 100 тысяч рублей на ковер разложить? Слушай, я не смогу. Нет, с глаз снять видео, мне не хватит. Так и жить тебе с глазом, да. После этого, значит, гадалка стала сворачивать ковер, незаметно вытаскивая из него купюры, а затем быстро убежала из квартиры. Обнаружив, что на ковре денег нет, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Знаешь, какая удивительная, замечательная картина. Вот это русский быт. Одна женщина встречает другую женщину. Говорит, дорогая, на тебе сглаз, пойдем срочно. Приходят домой. Ковер есть? Расстилай ковер. Выкладывай деньги. Мало денег? На полотенце. Крупная купюра на полотенце. Мелкие на ковер. Чудесно. Нет, там один интересный момент, что вот бабушка тоже пенсионерка, я не совсем на ее стороне. Потому что она как хотела, чтобы сглаз снять и деньги в ковре остались. Понимаешь, у нас-то вот это русское и определенным местом куда-то сесть и рыбку съесть. Да. Знаешь, ты хотел сказать, жопа сесть, да. И сняла этот, из глаз сняла, и в полиции заявление написала. А тут, ну, ковер же она у нее не украла, а это главное на самом деле. Я в связи с этим вспомнил афоризм Шопенгауэра. О, Господи. Ну, давай, закончим программу Шопенгауэра, пока уже пора. Значит, наилучшим образом размещены те деньги, которые отняли у нас обманным путем. Ибо непосредственно на них мы приобрели благоразумие. А я знаю другой афоризм Шопенгауэра. Договорились до Шопенгауэра, чуваки, уже все, пора заканчивать. Последнее. Да, уже точно. Вот мне очень нравится такое, значит, Шопенгауэр, он же такой же был, знаешь, сварливый старикашка. Он говорил, брак – это обмен дурными словами днем и дурными запахами ночью. Неудачный у тебя опыт, я скажу, что это у него. Если ты это помнишь про Шопенгауэра. Ну что ж, друзья, ну вот на этой оптимистичной ноте, да, мы наконец... Укрепляйте благоразумие и не вступайте в брак. А не вступайте в брак, потому что Государственная Дума вас сначала будет проверять на репродуктивность. Да, кто в браке, тот может отправляться, да. Всего вам доброго. Это были Кирилл Дюндик и Олег Тихомиров. Пока. До свидания. Настоящий Дюндик.